10 сентября загорелый, улыбающийся Павел, слегка опираясь на изящную трость, сошел с трапа самолета Душанбе-Ленинград. Рядом с ним в бежевом сафари, Танином подарке, шла Варя. Она была счастлива и испугана. Город встретил их крепкой, почти 30-градусной жарой. «Ну вот», — сказал Павел, оказавшись на летном поле, — «совсем как дома. Значит, все будет хорошо». Он наклонился и поцеловал Варю в губы. Сослуживцы привезли Ивана из колхоза и, не завозя домой, определили в институт скорой помощи с подозрением на острый панкреатит. Прямо в приемном покое он потерял сознание и был доставлен в интенсивную палату под капельницу. Таня узнала об этом только вечером, вернувшись из трансагентства, где она весь день простояла в очереди за автобусным билетом на Валдай. Кто-то догадался позвонить вниз на вахту и сообщить, что случилось с Иваном. Таня тут же кинулась в больницу, но к Ивану ее не пустили. Только приняли наспех собранную передачу, яблоки, варенье, две пачки беломора. Ничего утешительного о состоянии мужа ей не сказали. Впрочем, ничего особенно страшного тоже, а просто посоветовали приезжать завтра часиком к 12. Всю ночь Таня промаялась в дремотном полубреду. То виделся ей умирающий Ванечка, то висящий вместо люстры Ленька Рафалович с обидно высунутым языком, то суровая, молчаливая баба Сима, укоризненно поднявшая вверх корявый палец и повторяющая одно только слово «грех». Грех, грех! Толком не выспавшись и не позавтракав, Таня помчалась в кассу сдавать билет. Оттуда пробежалась по магазинам купить Ивану кефиру, фруктов, колбасы какой-нибудь. В сумке у нее болталась свежая смена белья и полотенца. Прачечная в больнице, как ей вчера сказали, закрылась на ремонт. К Ивану ее снова не пустили. Зато ей удалось побеседовать с лечащим врачом Аркадием Львовичем, бородатым и остроносым брюнетом в очках, похожим, как подумалось Тане, на молнию. Доктор двигался и говорил с поразительной быстротой, рубя фразы совсем не там, где следовало бы. Понять его без подготовки было затруднительно. Он мчался по коридору и выговаривал, еле поспевавшей за ним Тане: «Ларин Иван Павлович, диагноз панкреатит вряд ли. Подтвердиться вашему еще повезло, просто надо меньше. Пить у меня таких 3/4. Отделение поступает с опоясывающей болью. Температурит, а на третий день и дружно. Выдают делирий ваш пока. Не такой впитой, но близок. Категорически». «Что?» — настойчиво спросил он, хотя Таня никакого вопроса не задала. «Истощение нервное и общее диетическим. Творожком. Там фруктами, минералкой, соками. Подкормить у нас тут питание. Не очень, средств мало воруют. Думаю, гастрит, но рентген покажет на ноги. Поставим, но не пить категорически. При выписке дам врача-нарколога сводить обязательно. Что? Когда меня к нему пустят?» «Когда?» «На отделение переведут, я. Распоряжусь, чтобы завтра. Заходите днем, любое время, но спиртного, чтобы ни-ни-ни...» «Какое там спиртное? Спасибо вам. Вот так». Допился все-таки гад на приволе-то. Ох-охо. Бабье наше счастье. Отделение начиналось длинным, серым, заплеванным коридором, вдоль обеих стен которого впритык стояли ржавые железные кровати, на которых лежали опухшие, небритые мужики, кто под капельницей, кто с пузырем на животе, а кто просто так. Мужики постановали, слабо переругивались, материли врачей, медсестер, жены и все вообще. Стоял тяжелый кислый дух болезни, немытых тел и впустую прожитой жизни, тяжеловесной и неправедной. Таня собралась с духом и открыла дверь в палату. Там, как ни странно, было совсем не так ужасно. Белые пластиковые стены, чистый зеленый линолеум на полу, всего 4 кровати, и возле каждой белая табуретка и белая тумбочка. На одной из них трое больных в тренировочных костюмах забивали козла. Иван лежал под серым одеялом и смотрел в потолок. «Таня», — сказал он нетвердо, — «я вот, видишь, плохо мне». Он был маленький, перепуганный, потерянный. «Но ничего, ничего», — сказала она, присаживаясь на табуретку. «Я тебе покушать принесла». «Спасибо», — он улыбнулся. «Я не хочу». «Ты так, посиди». «Посижу». «Ты не бойся. Я вчера говорила с доктором. Он сказал, что ты быстро поправишься. Только...» «Что только?» «Ты сам понимаешь. Нельзя тебе теперь. Совсем нельзя». «Да ты, дочка, не стесняйся», — громко сказал один из соседей, седоусый и благообразный. «Все мы тут через это дело», — он хлопнул пальцами по горлу. «Первый звоночек, а кому и последний. Сигнал завязывать». «Да-да», — горячо вступил в разговор второй, тощий и лысый. «Такие муки терпим, а ради чего?» «Ради счастья несколько часов побыть полным дураком. Как вспомнишь, сколько зла натворил по пьянке, в дрожь бросает. Трезвость, трезвость и еще раз трезвость». «Это тут в пятый раз», — шепнул Иван Тане. «И во всех психушках побывал. А тот, который молчит, вчера в белой горячке приемник разломал, искал там любовника жены. Кошмар. Но это еще чистая публика, а настоящий контингент в коридорах». «Потерпи», — шепотом ответила Таня. «Как только разрешат, я тебя заберу. Ты мне книжек принеси побольше и потолще. Заложу уши ваты и буду читать, читать». На завтра она застала его бодро обучающим соседей игре в преферанс. Он тут же умял принесенную ею вареную курицу, выпил две бутылки кефира и попросил еще чего-нибудь. Все, что она принесла вчера, он уже съел. Таня радостно сбегала в магазинчик по соседству и вернулась с палкой докторской колбасы, десяток сладких булочек и двумя бутылками болгарского сока. Половина принесенного была съедена на ее глазах. А потом Иван благодарно улыбнулся ей, прилег на кровать и незаметно для себя заснул. «На поправку пошел», — сказал ей седоусый. «Молодой еще. Ты береги его, дочка». Вопреки опасениям Павла, Лидия Тарасовна встретила Варю, хоть и без особой радости, но вполне корректно. Сдержанно поблагодарив Варю за заботу о сыне, она тут же выдала ей большое махровое полотенце и отвела в ванную, где показала, как пользоваться импортным кнопочным душем и шампунем-аэрозолем. Пока Варя принимала ванну, она молча расставила на столе деликатесы, заготовленные к приезду Павла, и привезенные из Таджикистана фрукты. За столом она тоже больше молчала, смотрела на них и только подкладывала им на тарелку еду и подливала в бокалы, особое внимание уделяя Варе. Молодежь, уставшая с дороги, совсем разомлела после ужина, и Лидия Тарасовна предложила им пойти отдохнуть. Когда Варя вышла помыть руки, она сказала Павлу: «Я постелила ей в твоей комнате». «Это правильно?» «Правильно», — сонно сказал Павел. Больше никого из Черновых в доме не было. Ёлка уехала долечиваться в Трусковец, а Дмитрий Дормидонтович согласился на послеинфарктную реабилитацию при условии, что санаторий будет находиться недалеко от города и что ему будет предоставлена там возможность работать хотя бы в полсилы. Поэтому вместо партийно-правительственной Барвихи он попал в сравнительно общедоступное Репино, где из трех смежных палат ему были оборудованы рабочие и жилые апартаменты. В четвертой палате разместилась охрана. Марина Александровна выезжала туда каждое утро. В палатах весь день звонили телефоны, приезжали и отъезжали черные «Волги», А врачи хватались за головы и считали дни, оставшиеся до отъезда такого важного и хлопотного пациента. На второй день после прилета Павел вместе с Варей съездил проведать отца. Им пришлось ждать в коридоре минут 40. Наконец из дверей высыпали какие-то важные люди с папками, потом показалось раскрасневшееся лицо Марины Александровны. Увидев Павла и Варю, она крикнула: «Сегодня приема не будет». «Ой, Павлик, простите, я вас не узнала. Заходите, пожалуйста. Девушка с вами?» На вид отец нисколько не изменился, даже несколько загорел и постройнел. Он крепко обнял сына и внимательно посмотрел на Варю. Та смущенно отвела взгляд. Дмитрий Дормидонтович на мгновение нахмурился. «Сейчас обед принесут. На всех. Я распорядился», — сказал он. «Значит, как я понимаю, живой пока?» «Ты, как я понимаю, тоже», — в тон ему сказал Павел. Отец рассмеялся. «Нас, Чернова, голыми руками не возьмешь. А это, как я понимаю, Варвара?» «Да», — коротко ответил Павел. «Очень приятно. Павел писал о вас много хорошего. Надеюсь, будете соответствовать?» «Буду», — пискнула Варя, покрываясь некрасивыми красными пятнами. Павла это разозлило. «Ну что она прям как девчонка?» Больше отец к Варе не обращался, а разговаривал только с сыном. Она, вытянувшись, сидела на краешке стула, не зная, куда себя деть. После обеда вышли погулять на залив. Варя все время оказывалась на два шага позади, пока Павел не взял ее за руку и не повел рядом с собой. Орали чайки, шипели мелкие волны. Отец закрыл глаза и откинулся на скамейке, подставив лицо вечернему солнцу. Павел чертил тростью на песке бессмысленные знаки. Варя, нахохлившись, сидела на самом краю скамейки, глядя себе под ноги, на окурки и пучки чахлой травы. Минут через 15 Павел встал. «Ну, нам, пожалуй, пора», — сказал он. «Мы еще заедем, если позволишь». «Конечно, заезжайте», — сказал Дмитрий Дормидонтович, не открывая глаз. «Не забывайте старика». И на перроне, и в электричке Варя упорно молчала. Павел, наконец, не выдержал. «Тебе нехорошо?» — спросил он. «Что-то не понравилось? Ты скажи». Она вскинула голову и гордо, по-шляхетски, посмотрела на него. «А санаторий у вас так себе», — сказала она. «Наш-то побогаче будет». На выходных Павел интенсивно таскал Варю по городу, показывал, рассказывал, свозил ее посмотреть петергофские фонтаны. Павловск и Пушкин пришлось оставить на следующий раз. Домой они возвращались поздно, усталые и счастливые, и, наскоро перекусив и сполоснувшись, валились спать. Но наступил понедельник, и Павлу нужно было возвращаться на работу. Полноценного, грамотного отчета по экспедиции он дать не мог. Карты, полевые дневники, образцы остались в искореженной сгоревшей машине. Он прекрасно помнил все обнажения, каждый отколотый им образец, без труда мог восстановить маршруты. Но сами по себе эти воспоминания научной убедительности не имели, и требовалась кропотливая реконструкция. Единственным оставшимся у него фактическим материалом были те минералы, которые он вывез в кожаном мешочке. Надо было срочно подвергнуть их тщательному анализу, сделать все нужные замеры и эксперименты, привязать к конкретному месторождению. Он шел в институт и садился за приборы, думая только о Варе. Но после первых же минут работы мысли его перетекали совсем в иное русло. Результаты, как он и ожидал, получились настолько интересными, что нужно было немедленно расширить базу эксперимента. А по тем данным, которые он рассчитывал получить, следовало подготовить развернутое сообщение, статью, главу диссертации, организовать крепкую группу начинать уже готовиться к следующей полноценной экспедиции. Его материал стоил всех этих усилий и много больше. За свою нелегкую жизнь Варя научилась многому. Но одного она не умела совершенно – ничего не делать. Павел всю неделю допоздна пропадал на работе. В город, пока еще чужой, она самостоятельно почти не выбиралась, разве что в булочную и один раз в кино, сидела в полупустом зале на дневном сеансе, да и разревелась непонятно от чего. Книжки читать она привыкла только на дежурствах, и сейчас они валились у нее из рук. Она взялась перештопать все белье, но в этом доме прохудившиеся вещи не штопали, их выбрасывали. Приладилось было по азиатской привычке ежедневно мыть полы, но уже на второй день Лидия Тарасовна заметила ей, что при здешнем климате это не обязательно и даже вредно, только сырость разводить. Занялась стиркой, но немецкая машина-автомат все делала сама. Ей оставалось только загрузить белье и порошок, да два раза нажать на кнопку. И то она что-то перепутала, раньше времени открыла иллюминатор и устроила в ванной хороший потоп. Оставалась готовка. Но в этом доме не было ни мантушницы, ни казана для плова. К тому же никто не мог толком объяснить ей, где в городе базар, а в магазинах не было ни приправ, ни парного мяса, ни нормальных овощей и фруктов. Лидия Тарасовна сказала, что все нужное им привозят на дом. И действительно, привозили довольно много вкусного, но все по большей части уже готовое. Ночи. Да, ночи были прекрасны и упоительны, но дни-то длиннее, и днями Варя просто не знала, куда себя деть. Она каждый вечер звонила соседке, Кларочке Циммервальд, у которой покамест жили Владя и маленький Данька. Она боялась говорить слишком долго, чтобы не разгневать Лидию Тарасовну. И все равно разговоры получались длинные, особенно если включался Владька, который все конючил, чтобы мама поскорее возвращалась. У нее сердце разрывалось на части. В пятницу она не выдержала и рассказала о своих страданиях Павлу. «Потерпи немного», — сказал уставший за неделю Павел. «Примерно через месяц я сдам отчет, проведу самые необходимые опыты, подготовлю доклад, и тогда мы с тобой полетим в Душанбе и заберем наших малышей. Зато завтра мы едем в Павловск. Ну, поцелуй меня». Она целовала его, а сама думала: «Еще целый месяц». «Все образуется», — прижимая ее к себе, шептал Павел. «Главное, что мы любим друг друга».